Делегация Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики во главе с его председателем Чотебоком 18 февраля отбыла из Пхеньяна для официального визита в Исламскую Республику Иран и участия в ней в 6-й международной конференции в поддержку палестинского народа.